Первым впечатлением Гулина и Васи я ничего особо нового не прибавлю. Скажу только, что, увидев висящих на шторах людей и услышав гул, как на стадионе, я подумал, слава богу, что силы уже работают. Это не потому, что кто-то перехватил ответственность. С нас ее до конца пожара все равно никто не снимет, а потому что оперативные дежурные безоружны. Если мы прибываем к объекту первыми, до пожарных машин, то оказываемся в самом гнусном положении. Дом горит, вокруг все бегают, жильцы кричат, видят нас. Всеобщая радость, пожарные приехали, а мы-то ничего не можем, стволов-то у нас в Волге нет, а без ствола и разведку как следует не произведешь. И тогда по нашему адресу раздаются такие проклятия, что не знаешь, куда и деться. В таких случаях мы, генералы без армии, предпочитаем переждать где-то в переулке, пока не прибудут силы. Но Гулин уже работал, и работал отлично. Это для нас крайне важно. Правильно развернуться и начать атаку. По военным меркам в атаку пока что пошел взвод, но в образованную им брешь в обороне противника скоро ворвутся главные силы нашего гарнизона. И еще я подумал, с вами наши молитвы, Нина Ивановна. Да не обрушатся в эти часы на 01 новые вызовы на пожары с повышенными номерами. А если уж они суждены, то хотя бы завтра. Для того, чтобы прихлопнуть этот пожар, нам будут нужны совершенно необходимы все наличные силы гарнизона. Итак, поблагодарив в душе Гулина и Нину Ивановну, я больше ни о чем постороннем не думал. Вася и Леша побежали в разведку. Слава встречать силы и ставить автонасосы на гидранты, а я положил на стол лист пластика и быстро расчертил на нем поэтажный план дворца. Я этот пластик сохранил на память, и он сейчас передо мной. Пластик здорово потерт, в грязных пятнах не документ, а кошачья подстилка. Не посвященный в наши пожарные дела, ничего в моих каракулях не поймет. Цифры и стрелки, крючки и закорючки, штрихи и иероглифы. Это номера подразделений, направление боевых действий, количество людей и стволов на этажах, трехколенки, штурмовки и автолестницы, участки, где пожар локализован и так далее. Хорошая домохозяйка, увидев у мужа на столе такой лист, брезгливо взяла бы его пальчиками и потащила выбрасывать. Так оно и было, еле спас. Я же, заполучив его через 6 лет, даже разволновался. Для меня сей лист, говорящий, одного взгляда достаточно, чтобы припомнить, как проходил бой. Если кто думает, что тушение пожара происходит по заранее намеченному, четкому и отработанному плану, то он глубоко заблуждается. Конечно, такие планы у нас имеются, но их главный недостаток в том, что они предусматривают пожар теоретический, то есть такой, каким он мыслится автору плана. В этом тщательно продуманном документе, он всегда лежал у меня в планшете наряду с другими, имелась схема водоснабжения, указывались подходы к объекту, пути развертывания сил в боевые порядки. Но будь его составитель хоть 7 пядей во лбу, он никак не мог бы предусмотреть осложнений, созданных чрезвычайно быстрым распространением огня. Крупный пожар – это уравнение со многими неизвестными, которые сходу и со шпаргалкой не решишь. Ну как, например, можно предвидеть, что какой-то лопух в кладовке с вещами оставит канистры с бензином? Как можно заранее узнать, что в перекрытиях и перегородках халтурщики-строители оставили сквозные дыры? А какой гений может предусмотреть, сколько людей окажется на верхних этажах во время пожара? Но столь же неверно расхожее представление обывателя, что на пожаре царит полная неразбериха. На взгляд обывателя пожарные суетятся, как рыбки в аквариуме, одни бегут наверх, другие вниз, что-то друг другу кричат, а что, куда, зачем, не поймешь. Если честно, неразбериха, конечно, имеет место. В бою полный порядок можно увидеть только в кино. Имеет место, но, черт возьми, не царит. Как только РТП и НШ полностью вникают в обстановку, и как только необходимые силы вступают в бой, тушение идет по плану. Другое дело, что у нас не все получается, так как мечталось бы. А у кого, между прочим, получается? Даже Пушкин был доволен собой один раз в жизни, когда Бориса Годунова сочинил. Без проколов ни один пожар не обходится. Но тушим мы его осмысленно, по непрерывно корректируемому плану. Ребята из автомобиля связи проложили кабель для городского телефона. Установили на стол рацию и телефонный аппарат. Итак, штаб у меня развернут. Стали прибывать силы. А я не владею обстановкой. Вижу картину только с фасада. Это астрономы могли 3000 лет ждать, пока им покажут обратную сторону Луны. А я такой роскоши позволить себе не могу. Держать силы, не давать им задания, не устоят, сами полезут, куда глаза глядят. А я не могу и на секунду отойти. Каждые полминуты прибывает новое подразделение. Ко мне бежит начальник и хватает за горло. Давай задание. Уговорил командира первого отряда Говорухина постоять за меня 3 минуты. А сам бегал по дарку во двор. Посмотрел, голова кругом пошла. Не лучше, чем с фасада, будто зеркальное отражение. Рванул обратно, послал во двор 2 вновь прибывшие 30-метровки, связался с Васей по радио и согласовал самое неотложное. Назначил начальников боевых участков. Парадокс нашей службы. Я, капитан, приказывал майорам и подполковникам, и они беспрекословно подчинялись. «Майор Баулин, твой боевой участок с правой стороны 6-го этажа. Майор Зубко, вам руководить спасением со стороны двора. Подполковник Головин, подполковник Чепурин». А ведь последние 2 мои непосредственные начальники. Прибыв, они убедились, что в моих действиях нет суетливости и замешательства, уточнили, где в настоящее время наихудшая обстановка, и сами определили для себя боевые участки. Тем самым они фактически обязались подчиняться моим распоряжениям и пошли на это, потому что я уже владел обстановкой, а они нет. Парадокс, но рожденный железной целесообразностью. И командиром каждого прибывающего подразделения, одно звено сюда, другое туда, 2 ствола Б в распоряжении Суходольского на 7-й, ствол А Чепурину на 8-й, 50-метровку пришла родная и желанная немедленно во двор. И тут же все действия отмечал на своем листе. Колоссальная удача, воды было достаточно. Слава отлично сработал, задействовал все гидранты по периметру дворца, да и в самом дворце, спасибо Савицкому, немало крови и себе, и авторам проекта испортил. Был сооружен отменный внутренний водопровод. Если стволы — наше главное оружие, то вода, боеприпасы, без нее нам на пожаре делать нечего. Полных вам рукавов, ребята. Мой взгляд со стороны. Фасад щетинился автолестницами, 3 коленками, штурмовками. С них спасали и с них же работали стволами. Пополоскал стволом снаружи и через окно в помещение дави огонь внутри. Эх, было бы побольше автолестниц. Они наша радость и горе. Радость, что все-таки есть, горе, что их мало. Правда, после большого пожара гарнизону подкинули сразу 5 штук. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Попробуйте оспорить дедову логику. О всяких там юнкерсах, гочкисах и круппах весь мир слышал. А кто знает изобретателей огнетушителя и автолестницы? Ты да я, да мы с тобой. На старости лет дед поднаторел в математике. Подсчитал, что 1 танк стоит столько, сколько 10 наилучших автолестниц. Вот сюда бы на 9-й этаж 50-метровку, куда Юра Кожухов с 7-го по штурмовке лезет. И сюда, где девочки из хореографии с ума сходят. И сюда, и сюда, и сюда. Привыкли мы своей медвежьей силой огонь давить. Вот нам технику и подкидывают гомеопатическими дозами. К сожалению, кроме достоинств, у больших автолестниц имеется и крупный недостаток. Они недостаточно маневренны. Автолестницы нет цены, когда, скажем, по ней спускают людей из одного окна. А если люди в разных помещениях, у разных окон? Казалось бы, чего проще? Переедет машина на несколько метров и принимай. Казалось бы. В том-то и штука, что переезжать с выдвинутой лестницей запрещено. Крайне это опасно. Как в цирке, когда эквилибрист держит на лбу шест с партнершей. Лестницу сначала складывают, машина переезжает и лишь потом выдвигают вновь. Так написано в наставлении черным по белому. А наставления умные люди сочиняли, не с потолка свои параграфы брали. Сочиняли, но знали, что и сие правила пожарные будут обязательно нарушать. Первыми это сделали Потапенко с Никулькиным. 30-метровка с находящимся на ней пожарным сманеврировала на несколько окон вправо, и благодаря тому нарушению несколько человек живут по сей день. На учениях Потапенко и Никулькин получили бы за свою самодеятельность хороший нагоняй. После большого пожара их наградили медалями. Лиха беда начала. Не скажу, как было во дворе, а с фасада я несколько раз видел, как 30-метровки с людьми маневрировали от окна к окну. Хотелось глаза закрыть, отвернуться, не видеть и не слышать. Колоссальный, но оправдавший себя риск. Все лестницы выдержали, кроме одной, которая все-таки вывихнула себе суставы. Но до того, как это случилось, с нее спасли 11 человек. Ольга, знающая толк в наших делах, в числе других фрагментов наметила мне и такой. Вспомнить, что начальнику штаба мешало больше всего. Начну с самого несущественного. Мороз и ветер. Руки у меня застыли так, что через час я еле двигал карандашом. А когда начинал подпрыгивать, бить руками по бедрам и ногой о ногу, кто-нибудь из начальства прикрикивал. «Ты не на танцплощадке, капитан!» Если бы генерал Ермаков на втором часу не распорядился набросить на меня милицейский тулуп, я бы к концу пожара превратился в замороженного из французской кинокомедии. Второе невероятное столпотворение в эфире. Все радиостанции работали на штабной волне. РТП меня информировал. С боевых участков докладывали и чего-то требовали. Офицеры на этажах устанавливали друг с другом связь и переговаривались, переругивались. И из всего этого чудовищного нагромождения шумов и звуков мне требовалось извлечь жемчужное зерно. До сих пор не понимаю, как это я не рехнулся. От испуга, наверное, что уволят за профессиональную непригодность. Третье связано со вторым. Каждый начальник знал ситуацию только на своем участке и, естественно, считал ее наиболее сложной. А раз так, то все до единого требовали в первую очередь помогать им. Боевые участки докладывают по порядку. Второй, я седьмой, прошу немедленно автолестницу на правое крыло восьмого этажа к шахматному клубу. Второй, я девятый, вхожу в связь. Немедленно ствол А со ствольщиками в центральный лифтовый холл 10-го. Второй, я 11-й, звено газодымозащитников в левый холл 9-го побыстрее. А у меня все задействовано. Им людей и стволы послать, у других отобрать. Так те другие и отдадут, держи карман шире. А Головин и Чепурин... Через несколько дней мою работу разбирать будут. Вот когда они на мне отыграются. Резерв им отдать, так весь мой резерв одно отделение. Хуже было другое. Посылаю я, к примеру, звено к Суходольскому, а по дороге его перехватывает старший по званию Баулин и приказывает работать с ним. А разве майора ослушается? Так людей Баулин перехватил, а мне сообщить забыл. Но ведь я-то уже отметил, что послал Суходольскому звено. Он его ждет, не дождется. И легко понять, шлет мне по радио самые добрые пожелания. Пока Вася был РТП и на непрерывной связи, мне еще было полегче. А когда он по воле событий переключился на спасение и потерял контроль за обстановкой, то до прихода Кожухова фактически РТП оказался я. В этот отрезок времени я каждую минуту терял по килограмму живого веса, ибо на пожаре были задействованы почти все силы гарнизона, а командовать я даже своей Лизой не научился. Не припомню, испытывал ли я в жизни такую радость, как тогда, когда взмыленный прибежал Кожухов. Могут спросить, как это так? Капитан Рогозин, молоко, можно сказать, на губах не обсохло, и штабом командует. Поумнее никого не нашлось? Поумнее были, даже рядом стояли. Заместители Кожухова по профилактике и по технике. Они превосходно видели, что в силу обстоятельств я начал выполнять обязанности РТП. Но в мою работу не вмешивались, разве что будто про себя советы давали. Почему? А потому что в нашем боевом уставе записано. Отдача на пожаре приказаний старшим начальникам пожарной охраны, минуя руководителя тушения пожара, является моментом принятия на себя руководства тушением пожара. Усекли? Этот пункт один из наиважнейших в нашем уставе. Благодаря ему далеко не каждый вышестоящий начальник возьмет на себя смелость давать нам указания. А оба этих зама отличные специалисты в своих областях, опыта тушения пожаров не имели. Им по должности не полагалось этим заниматься. Но они молчаливо признавали, что капитан Рогозин с его молоком все-таки лучше владеет обстановкой. Сам своими руками памятник бы отгрохал человеку, который этот гениальный пункт придумал. И только с приходом Кожухова мы обрели настоящего 100% РТП. Даже не гора с плеч, а целый Эверест. Четвертая помеха, она же самая главная. Человек за 20 самого высокого городского и областного начальства. Сей момент щепетильный, и прошу понять меня правильно. Мы люди служилые, на плечах погоны, и живем мы по уставу, то есть обязаны к начальству относиться со всевозможным уважением. Раз ему по должности положено выезжать на все крупные пожары, пожалуйста, милости просим. Стойте рядышком, смотрите и переживайте. Но превеликая просьба, молча, ибо для того, чтобы тушить пожар, нужны специальные знания и опыт, каковых у вас нет. А ведь бывает, что на повышенные номера министры иной раз приезжают. Представляете? Каково капитану командовать, когда министр на него смотрит? Однако продолжу. Начальство на пожаре – это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что оно своими глазами видит обстановку и убеждается, что пожарные не зря свой хлеб едят. А плохо, потому что оно желает все знать и посему требует непрерывной информации. И если бы только это. Оно еще и советует, как тушить пожар, а то и приказывает нам, профессионалам. А это уже совсем скверно. Представьте себе на минутку горящий дворец, сотни штурмующих его пожарных, десятки машин и лестниц. И всем этим хозяйством нужно эффективно руководить, ни на что другое не отвлекаясь. А теперь представьте вокруг меня человек 25 начальников, возбужденных, беспокойных, желающих немедленно знать, что будет дальше, неудовлетворенных, конечно, тем, что тушим и спасаем мы медленно, не так, как это, по их мнению, следует делать. И почти каждый из них что-то спрашивает, предлагает, подсказывает и приказывает. Кому? Человеку, у которого в руках все нити, начальнику штаба.